11. Для интервью с Сози Пеном Квиллер вооружился своим обычным диктофоном, несколькими снимками девятки при ее возвращении в воскресенье ревизии, как назвала тот памятный день газета. Перед уходом он кое-как подстриг усы, в надежде больше походить на Джеймса Макинтоша, писателя, нежели на Джима Квиллера, автора газетной колонки. Дом престарелых для железнодорожников находился на главной улице, прямо против таверны у путей, все еще закрытой, перед которой стояли две полицейские машины, одна явно из судебной экспертизы. Дом престарелых в прошлом, железнодорожный отель, представлял собой трехэтажное кирпичное здание без всяких там ненужных деталей типа крылец, ставень или декоративных карнизов. Квеллер вошел в вестибюль. Он был безлюден, если не считать молодого дежурного за коммутатором. За спиной дежурного возвышался стеллаж с отделениями для писем и записок. На каждой ячейке стоял номер комнаты. Все они пустовали. Единственным достоинством вестибюля была чистота. Коричневые стены, коричневые полы и коричневая деревянная мебель так и сверкали глянцевым лаком. Это напомнило Квиллеру пресс-клуб в центре, который занимал помещение бывшей тюрьмы. Через двойные стеклянные двери сверкал экран телевизора с яркими красками рекламируемых товаров. Перед телевизором сидели несколько стариков, уставясь в экран, или, подремывая, тут же несколько пенсионеров играли в карты. «Вы мистер Макинтош?» – спросил телефонист. «Ози ждет вас. Комната 203. Лифт в конце зала, лестница за ним». Квиллер доверял своим ногам больше, чем мрачного вида лифту с раздвижными металлическими дверями. Он решил подняться по коричневой лакированной лестнице в коричневый же коридор. Там он постучал в коричневую дверь под номером 203. Дверь открылась мгновенно, и на пороге Квиллер увидел старого машиниста, которого он запомнил с воскресенья ревизии, мужчину рослого, крепкого, хоть и немного сутулого. Однако он изменился с того дня. Румяное лицо, которое сияло гордостью в окошке кабины машиниста, выглядело теперь серым и немного утомленным. «Добрый день, мистер Пен. Я тот, кто пишет книгу о паровой эре в истории железных дорог. И моя фамилия Макинтош. Входите, я вас ждал. Вы откуда?» «Из Чикаго. Присаживайтесь, зовите меня Ози». Его приветливость была сердечной, хотя он и казался слишком усталым, чтобы улыбаться. Он похлопал себя по хлопчатобумажной груди и сказал: «Вот, нацепил форму для фото». «Простите, Ози, я не захватил фотоаппарат, но у меня есть несколько хороших фотографий, где вы в кабине девятки. Можете их оставить себе». Старик взял снимки с благодарностью. «Боже ж ты мой, ну и красавец, Боров! Кроме шуток, красавец!» Они усели за маленький ночной столик, друг против друга, и Квиллер достал диктофон. «Не возражаете, если я буду записывать? Вы водили девятку в старые времена?» «Да, я был тогда молоденьким. Эти дизели, они нормальные, но с паром их не сравнить». Старик говорил на чистом старом ускаунском. Квиллер окинул убогую обстановку комнаты опытным глазом, но не пялись и не осуждая. «Какая красивая масленка!» — сказал он кивком головы, указывая на сверкающий медный сосуд с тонким удлиненным носиком. «Для чего она?» «Это для смазки шатунов и шкивов. Она охраняла колеса на рельсах почти 50 лет. Мне ее отдали, когда я вышел на пенсию. Это лучше, чем золотые часы». «Представляю. Мне говорили, что вы мастер своего дела. А что требуется, чтобы стать хорошим машинистом?» Ози задумался перед тем, как ответить. «Надо учиться медленно трогаться и плавно останавливаться. Учиться не терять голову, когда на рельсах ад кромешный. Молить Бога послать тебе хорошего кочегара. Не нарушать правила Г», — заключил он со слабым смешком. «А в чем заключается работа кочегара?» «Он забрасывает топку уголь и следит за тем, чтобы котел все время кипел. Нужна хорошая бригада, чтобы ходко ехать и соблюдать график. Я всю жизнь пребывал вовремя». «Одиннадцатая заповедь» — это так называлось. «Теперь я здесь, и график уже ничего не значит». «А почему пребывать вовремя было так важно?» «Компания делала на этом деньги. Крушение поездов она, правда, тоже на этом делала. Рисковали и избирали кратчайший путь». «А вы часто попадали в аварии?» «Да. И только однажды спрыгнул. Я был совсем юнец. Катил бесплатно, чтобы встретиться с бригадой во флэпджеке. Мы проходили на большой скорости поворот и пошли под откос. Машинист закричал «Прыгай!» Ну, я и прыгнул. Кочегар тоже прыгнул. А вот машинист разбился. «Оззи, вам что-нибудь известно о знаменитом крушении поезда у Уайлд Кэти?» «О, это случилось до меня, но на сортировочной Сода-Сити линии я слыхал уйму байк. В те времена на сортировочной было 18 путей и депо на 20 боровов». Его голос стал тише, а глаза подернулись пеленой. Он мысленно перенесся в то далекое прошлое. Квиллер еще раз повторил вопрос. «В те дни это место не называлось Уайлдкэтом, понимаете? Саутфорком звалось», — начал рассказ Оззи. «Поезда, идущие с севера в южной рогатке, снижали скорость до 20 перед крутым склоном, за которым находились ужасно плохой поворот и деревянный мост. Пути шли в 100 футах над водой, и в один прекрасный день какой-то поезд с ревом промчался через южную рогатку на всех парах, хрипло свистя. Это был дикий кот, паровоз, потерявший управление. Он летел к ущелью, на дно, и треск, взрыв, потом тишина. Потом поднялись стенания и вой. Боже, сколько было погибших, хуже не бывало». Собеседники на мгновение умолкли. Квиллер слышал, как тикают золотые часы. Наконец он спросил. «А выяснили, что явилось причиной крушения?» «Должно быть, отказали тормоза. Но железнодорожное начальство свалило вину на машиниста. Сказали, что он, дескать, был пьян. Если обвинить машиниста, это спасает деньги компании. Бедняга. Паровой котел взорвался, и он сварился заживо». «Ужас!» – пробормотал Квиллер. «Да уж, погано, и к тому же он был не пьющий». «Так вот, почему городок переименовали в Уайлдкэт. Вы просто счастливчик, Оззи, что избежали стольких опасностей. Если бы вы начали жить сначала, вы бы опять стали пятаком?» «Да». После волнения, в которое поверг его рассказ, старик заметно выдохся. «Плохо, что таверна у путей закрыта. Мы могли бы что-нибудь выпить и перекусить». «А может быть, здесь есть какое-нибудь еще местечко?» «Лучше, чем у путей». Оззи медленно подумал. «Да, вроде есть одно место». Пока они медленно спускались по главной улице, Квиллер спросил, есть ли в доме престарелых женщины. «Не-а». «А я слыхал, что женщины никогда не заходят в таверну у путей. Вы не знаете, почему?» «Нет, не знаю». «Железные дороги теперь берут на работу женщин-машинистов», — сказал Квиллер. «Только не здесь». «Не на ССЛ». Старик тяжело дышал, когда они дошли до гриль-бара под названием «Соскок». Их сердечно приветствовала женщина средних лет, крупного телосложения, с веселым нравом. Четыре молодые женщины в бейсбольных майках громко обсуждали свою недавнюю победу. Несколько пожилых мужчин разбрелись по залу. Приветливая барменша записала их заказ. Неразбавленное ржаное виски для Оззи и имбирный эль для Квиллера. Когда Оззи опрокинул рюмочку, Квиллер спросил, «А как вам понравилось вести девятку и тянуть за собой прогулочный поезд?» «Неплохо», — был ответ. «С тех пор он так больше и не совершил пробегов?» — продолжал задавать вопросы Квиллер. «Не-а». «Плохо, что судный банк закрыли. Жители Сода-Сити, вероятно, испытывают материальные затруднения. Вы тоже пострадали?» «Не-а, у меня нет денег в банке». Призадумался Квиллер. «Почему он не участвует в акционерном банке своего зятя?» «Осилите еще рюмочку ржаного Оззи и гамбургер». «Док говорит, одна ерунда, так я считаю, что и две на пользу голове». Квиллер жестом попросил повторить заказ. «Мне правду сказали, что Флойд Тревельен ваш зять?» «Да». «А как вам нравятся модели поездов у него дома?» «А я их никогда не видал», — сказал Оззи, уставившись в пространство. Последовало неловкое молчание, которое Квиллер заполнил вопросами о качестве гамбургеров, степени их прожаренности, об имеющихся в наличии приправах и о типах жарки. В баре подавалось мясо по-железнодорожному, толстые ломти с поджаренной корочкой. Наконец он сказал, «Однажды я видел вашу дочь. У вас есть еще дети?» Ответ Оззи был без искусной констатации фактов. «Один сын погиб на рельсах, другой убит во Вьетнаме, еще один где-то на Западе». «Печально слышать. А вы часто видитесь с дочерью?» «Не-а, я никуда особо не выбираюсь». Квиллер кашлянул и предпринял дерзкий шаг. «Вы знаете, что она серьезно больна? Вам следовало бы сделать над собой усилие и навестить ее. Возможно, ей недолго осталось. Ози поморгал глазами. Было ли это проявлением чувств или старческой туповатостью? И вдруг он сердито проговорил. «Не видал я ее с тех пор, как она вышла замуж за этого парня. Я сразу сказал, что мне нет ничего хорошего. Они даже в церкви не венчались. Думаю, она получила хороший урок». «Она очень гордится вами, Ози. Гордится, что ее отец знаменитый машинист. Что бы там ни случилось, вы всегда были ее героем». С сочувствием в голосе сказал Квиллер. «Тогда почему она меня не послушала? Она была хорошей девочкой, пока не встретила этого мошенника. Я знал, что он плохо кончит». «И все же вы согласились вести для него девятку?» — подколол старика Квиллер. «Уж больно этот парень из рекламы хотел, чтоб я это сделал. Заплатил хорошие деньги. Да и почетно к тому ж. Публика радовалась, играл оркестр. Никто не знал, что хозяин девятки — мошенник». «А вы когда-нибудь видели ваших внуков?» «Нет». «Парень строит дома, а девочка, думаю, бухгалтер. Ваша жена жива?» «Нет, 9 лет как умерла. А как она относилась к тому, что вы не общаетесь с дочерью?» «Она никогда об этом не говорила. Я не разрешал ей произносить в доме имя Флори». «Говорите, парень строит дома?» «Куда отец, туда и сын. Верно, тоже станет мошенником».